Стоило оказаться на втором этаже, как моим глазам предстал длинный коридор. Слева имелось три двери, а справа – две. По всей видимости, четыре спальни и ванная комната. Что странно, но противоположная от лестницы каменная стена оказалась частично разрушена, будто бы ее часть, вместе с окном, попросту вырвала наружу. На полу из простых деревянных досок лежало уже раздувшееся и посиневшее от процессов разложения тело. Сейчас лишь грязное кружевное белье, одетое на труп, говорило о том, что когда-то это была женщина. Из-за того, в каком состоянии находился труп, понять какого она возраста уже не представлялось возможным. Зато причина смерти была вполне ясна: погибшей попросту оторвало голову и часть левого плеча, вместе с рукой. Кровь, что явно вытекала из трупа в первые часы после смерти, превратилась в большое бурое пятно. Двое, мысленно прикинул я, по идее, спален два и санузел. Значит, как минимум должно быть еще пара трупов, или две твари, если... Скрип деревянного пола в конце коридора заставил меня затаить дыхание, чуть пригнувшись и плотнее прижать приклад пистолета-пулемета к плечу. Однако, наступила тишина, никто не показался из глубины здания. Сконцентрировавшись, я настроился на тени, что плотным покрывалом закутывали этаж, и принялся искать врага с их помощью. Возможно, это моя паранойя. Однако иного способа безопасно для себя проверить обстановку попросту нет. Остается смириться с риском быть обнаруженным из-за применения магии и действовать, раз уж начал. Несколько раз проверив уже не только этаж, но и все здание, я понял, что ни нежити, ни живых существ, за исключением меня и Грегори, тут нет. Правда, расслабляться не стал. Мало ли, те же белые мной тоже не ощущались. Осторожно обойдя труп одной из обитательниц всего дома, я прошел к ближайшей двери, оказавшейся открытой. Спальня. Убранство комнаты было совершенно целым. Если бы не толстый слой пепла, который, казалось, проникал всюду, то можно было бы предположить, что хозяева в большой спешке уехали. По тревоге. Брошенное на кровати платье, да стоящие возле нее же туфли на высоком каблуке, рядом лежали чулки и миниатюрная женская сумочка, приготовленные кем-то. На прикроватной тумбе стоял самый обычный для магов светильник с поттеровскими вензелями, я рядом с ним, закрытая книга за авторством Локхарта с закладкой где-то между страниц. В комнате напротив была почти аналогичная картина, разве что тут все явно принадлежало парню, магловские постеры с полуобнаженной Памелой Андерсон соседствовали с не менее громадными изображениями Элис Купер. Над кроватью имелось изображение улыбающейся Кэнди Даффлер с саксофоном в руках, рядом с которой на высоком табурете с гитарой сидел Дэвид Стюарт. Хозяин комнаты обнаружился возле шкафа. То, что от него осталось, это был подросток, судя по росту, но вырасти ему уже точно не суждено. Такое же изуродованное разложением тело, но с разорванной грудной клеткой. В отличие от останков женщины в коридоре, юней полусидел у стены, наклонившись вперед. Лишь размер громадной раны позволил ее рассмотреть, не трогая его останки. Трое, мысленно посчитал я, еще один труп. И я очень не хочу, чтобы последний обитатель этого дома стал такой же тварью, как белый. Прежде, чем выйти из комнаты, я осторожно осмотрел коридор с помощью все того же зеркала на телескопической трубе. Никого. Однако ощущение постороннего присутствия не покидало меня, будто бы некто или нечто наблюдает за мной и Гейлом. Это нервировало и заставляло проявлять максимальную осторожность. Толкнув кончиком глушителя, накрученного на ствол пистолета-пулемета, дверь напротив уже проверенной комнаты, я услышал тихий скрип петель. Внутри очередной спальни картины выглядела один в один, как в прошлых двух. Вся мебель цела, разбросанные в повседневном беспорядке вещи. Разве что двуспальная кровать и обилие картин с пейзажами и морскими сценами выдавали возраст тех, кто тут жил. Да и лампы на прикроватных тумбах отличались, они были не столько современными, как в прошлых двух помещениях. Перед высоким открытым шкафом на полу лежала расстегнутая тканевая сумка, в которую кто-то успел бросить часть вещей. Рядом лежал пояс с тремя боевыми жезлами, до сих пор сохранивших остатки заряда. «Никого», — мысленно скривился я, телекинезом поднимая ценную находку, «значит, либо на этом этаже, в оставшейся спальне или ванной комнате, либо подвал». Проверив жезлы, я убедился, что это самые обычные, свободно продававшиеся еще до войны, средства самообороны. Впрочем, даже они, если их зарядить, могут быть полезными. Все так же телекинезом вытащив их из кобуры, Я очистил артефакты от пепла и сложил в герметичный контейнер-изолятор. Уже в особняке Сириуса, используя големов, проверим их, не забыв подержать в дезактивирующем растворе. Ванная и последняя спальня оказались в почти таком же виде, как и остальные помещения. Разве что в санузле оказалось подозрительно чисто из-за еще работающих очистительных чар, оплетающих комнату. Где последний труп? Нахмурился я, оглядываясь. Впрочем, стоило подойти к провалу в стене напротив лестницы, как вопрос отпал. На каменной площадке в центре заднего двора стоял корпус Nimbus M, разработанное после начала войны транспортное средство магов, использующее в своей основе ту же технологию, что и летающие метлы, но с серьезными доработками в виде массы разнообразных щитов и маскировок. Да и сама конструкция была выполнена из алхимических сплавов, способных выдержать прямое попадание снаряда калибром 155 мм, что служило источником энергии для чар и встроенных в машину тяжелых версий боевых жезлов. Тот еще вопрос. Странные артефакты, что производили невыразимцы для компании Nimbus, являлись их новейшей разработкой, а принцип их действия – государственной тайной. Не исключено, что именно этот источник энергии взорвался во время ядерных ударов. Пространственные артефакты чары же сбоили и выходили из строя. Эти транспортники производились исключительно для нужд ГМО и Аврората как средство быстрой переброски магов, слабосилков и сквибов, которых начали принимать в ряды быстро растущих вооруженных сил, обучать с помощью подчиненных магии и инструкторов, а затем задействовать во второстепенных операциях. К тому же, имея бортовое вооружение, они могли не только оперативно перебросить до 8 бойцов и пару сотен килограмм груза, но и создать массу проблем пехоте, наземной технике и вертолетам маглов. Однако увиденная мной машина явно была не в лучшем состоянии. Корпус, похожий на чуть более широкий и длинный микроавтобус, у которого конструкция изначально вместо колес предполагала посадочные опоры, больше походил на груду металлолома. Его задняя часть оказалась вывернута наружу произошедшим внутри взрывом. Вокруг Nimbus M в самых разных позах лежали тела в пятнистой форме ДМО. Рядом со многими из них я увидел магловские винтовки. Между были разбросаны обломки деревянных коробок с маркировкой магазина, в здании которого я находился, и разбитые флаконы. Рядом с изуродованным транспортником в воздухе висел черный шар, из которого вверх поднимался смерч из пепла, расходящегося во все стороны. Насколько высоко уходила эта штука вверх, понять не получалось. Конец странного смерча терялся в снегу и пепле. Ясно было одно: эта штука причастна к происходящему вокруг. Женское тело, хорошо сохранившееся из-за того, что все во дворе вокруг черной сферы промерзло, лежало на груди битых камней возле взорвавшегося транспортника. Учитывая белесые инеи то, как проморожены тела магов и Nimbus M, температура воздуха рядом с этой штукой, выбрасывающей пепел, более чем опасна. Едва ли наши заклятия и костюмы долго продержатся рядом с ней. Вот дерьмо, выдохнул я, что это за мерзость. Учитывая количество пепла в воздухе, вряд ли черная сфера здесь такая одна. Не может подобная аномалия, даже действуя круглые сутки, настолько сильно повлиять на погоду. Все так же стараясь идти тихо, я вернулся к своему напарнику и рассказал обо все увиденном. Грегори, выслушав меня, выругался. «Дерьмовые дела», — вздохнул парень, резко помрачнев, — «видишь ли, то, что ты описал, очень похоже на портал из плана пепла. Во всяком случае, это объясняет наличие этого серого дерьма и холод. Сам пепел из этого ублюдского плана высасывает любое тепло. Защититься можно с помощью заранее поставленных заклятий или костюмов, вроде наших. Паршиво. Новость действительно отвратная. Получается, что на Земле стали открываться порталы в потусторонние планы. И не факт, что дело обошлось одним-двумя, а их обитатели не проникли в наш мир. А эти порталы могут вызвать мутации у магов, решил я выяснить интересующий меня вопрос. Понятия не имею, пожал плечами Грегори, я даже не представляю, каким образом могут самостоятельно открываться такие порталы. Хмыкнув, я еще раз оглядел помещение и произнес: осталось проверить подвал. «Пошли», — вздохнул Гойл. Оставив Грегори у двери спуска в подвал, я аккуратно пошел по лестнице, ведущей вниз. Она заканчивалась небольшой площадкой с обитой металлом деревянной дверью, сейчас открытой. Осторожно войдя внутрь помещения, я огляделся. Ровно над провалом находилось нечто. Каменные плиты пола в этом месте превратились в некое озеро, куда стеклись реагенты и готовые алхимические смеси из разбитых флаконов и поврежденных канистр, валяющихся по полу и внутри рухнувших стеллажей. Судя по всему, эта смесь и образовала светящуюся прозрачную субстанцию, что периодически раздувалась, поднимаясь почти до перекрытия, а потом опадала. Одновременно с этим процессом менялась и интенсивность ее свечения. Над прозрачной жижей, напоминающей желе, воздух колебался от жара, а камни вблизи этого озера светились от высокой температуры. Однако, по какой-то причине дальше нескольких шагов от этой штуки процессы не шли. То ли все дело в порталах, ведущих в план пепла, то ли имелись другие причины для этого. Оторвав взгляд от светящейся субстанции, я огляделся помещение. Взгляд зацепился чей-то труп, прижатый упавшим стеллажом. Из разбитых емкостей, что раньше тут хранились, на несчастного вылилось все, что там находилось. Не знаю, какие реакции были у веществ, хранившихся тут, но по итогу они образовали прозрачную корку, полностью облепившую голову, руки и торс погибшего. Судя по всему, именно этот факт и стал причиной сохранности верхней части его тела. Мой взгляд уперся в наполненные ужасом глаза, застывшие в одной точке. Смерть парня нельзя назвать легкой и быстрой. Внимательно осмотрев помещение, я вернулся к своему напарнику. «И что там?» — спросил Грегори. «Выстрелов я не слышал». Коротко рассказав ему об увиденном, я еще раз осмотрел помещение торгового зала. Невольно взгляд возвращался к разрушенной стойке продавца, а мысли к тому, что с ним случилось. Он погиб сам, а его труп уже кто-то обгладывал, подумалось мне, или же бедолагу именно убили. Внимательно осмотрев обломки стойки и стены вокруг, я нахмурился. Здесь был бой. Убитый маг погиб, сопротивляясь до последнего, о чем говорили многочисленные пробоины в стенах, на которые мы первоначально не обратили внимания, выискивая взглядами угрозу. «Грегори», — обратился я к напарнику, — «похоже, что мы тут не одни». Гойл, осматривавший одну из многочисленных куч битого стекла и обломков алхимических аппаратов, резко сбросил с плеча винтовку, беря ее на изготовку. «Тихо выходим и идем дальше к Хогвартсу», — подумав, произнес я, — «надо закончить разведку». «А смысл?» — повернулся ко мне Грегори. «Если до всего этого дерьма там уже была какая-то аномалия, то...» «А это была аномалия? Может, мы видели очередной портал в какой-нибудь план? Разве что, в один из планов стихии», — мрачно хмыкнул парень. «Впрочем, источник замка, стихийный, создан ритуально. Воздух, вода, земля и огонь. Потом уже его дорабатывали, но база именно это. Откуда знаешь?» — поинтересовался я. «Отец рассказывал», — пожал плечами Гойл, первым направляясь к выходу. «Я же, идя следом, периодически оборачивался, удостоверяясь, что нас не преследуют. Оставалось надеяться, что этот маг погиб от рук мутировавшего семейства Белл, а не...» Короткая автоматная очередь, принятая на себя щитами, заставила меня и Грегори рухнуть на покрытую смесью пепла и грязи булыжную мостовую. Мы сразу же откатились в разные стороны, оказавшись за горами битого камня и переломанных деревянных конструкций. В ту же секунду камни, на которые мы упали при обстреле, разворотило попаданием очередной автоматной очереди. Однако, в этот раз я успел увидеть вспышки выстрелов и начать стрелять в ответ. Глушитель на моем пистолете-пулемете позволял оставаться невидимым и почти неслышимым для врага. Зато применять заклинания, что могут выдать нас, ни я, ни Гойл не рискнули. Грегори, залегший среди каменных обломков, высматривал противника, глядя на противоположную сторону площади, едва заметную из-за пепла и снега, через коллиматорный прицел винтовки. «Достал?» — тихо спросил Гойл спустя минуту. «После того, как я выпустил по месту, откуда по нам стреляли, почти весь рожок, наступила тишина. Сомневаюсь, то ли чертов снег гасит энергии, то ли вспышки эманаций смерти не было. Думаю, жив ублюдок». Словно подтверждая мои слова, снова раздались автоматные очереди. В этот раз неизвестный противник палил по зданию. Посмотрев на стену, я нахмурился. Смысла в стрельбе по ней не было. Даже алхимические боеприпасы, взрывающиеся при контакте с преградой, едва ли смогут до такой степени повредить кладку толщиной полметра. «Вижу его», — усмехнулся Гойл, готовясь стрелять. «Нахал. В полный рост стоит. Подожди». Остановил я его, на то и расчет. «Нас отвлекают. Наверняка рядом есть вторая группа или...» «Молодец», — перебил меня женский голос, — «догадался». Медленно повернув голову, я увидел фигуру в камуфляжном костюме ДМО и противогазе, аналогичном тем, что используем я и Грегори. В руках незнакомки был нацеленный на нас СА-80Л-85А2, почти аналогичный тому, каким пользовался Гойл, только прицел, 16-кратная армейская оптика, а не коллиматор. «Вассалы Блэков», — фыркнула женщина. Сместив восприятие в энергетический спектр, я усмехнулся. «Сквип, видимо, из тех, что были приняты в ДМО за прошедшие полгода. А ты из ведомства Гонта, как я понимаю, верно понимаешь? Имя? Поттер», — представился я, и кивнул на Грегори. «Это, Гойл, нам можно встать или ты решила нас пристрелить? А поможет?» — покачала головой наша собеседница. «С вашими-то щитами, Рич, отбой. Это не твари и не маглы», — произнесла женщина в незнакомый мне артефакт, похожий на обычную рацию. «Принято», — последовал ответ ее напарника. Приглядевшись, я понял, что в рожке ее винтовки обычные патроны, а не алхимические или артефактные. «А зачем было нападать?» — поинтересовался я, медленно поднимаясь. У Рича нервы не к черту, пожала плечами женщина. «Кстати, Поттер, я Анил. Звание? Или теперь анархия?» «Капрал», — фыркнула женщина. «Вы откуда тут взялись? Студенты? Да еще в такой экипировке?» «Студенты?» — удивился я осведомленности Анил. «Ты ж в турнире участвовал. А тебе все маги Британии знают», — пояснила оперативница, если не соврала фамилии. «Смысла нет», — хмыкнул я, подойдя ближе к женщине. «Вы тут откуда? И что с Хогвартсом? Не терпится на уроки?» — усмехнулась Анил. «Там портал, из которого лезут всякие твари, вроде мифитов и чего-то подобного. Низшие духи стихии еще. Да угадаю, он на месте одной стен, и выглядит сфера из молний. В точку, студент», — кивнула капрал, когда видел. «Между первыми ядерными взрывами и ракетными попаданиями», — пожал я плечами, оглядываясь по сторонам. Грегори не торопился вставать, взяв под прицел появившегося неподалеку парня с такой же винтовкой СА-80Л-85А2. По всей видимости, отряды ДМО не просто так штурмовали армейские склады. Иначе как объяснить наличие этого оружия в руках оперативников ведомства Гонта? «Понятно», — протянула женщина. «Так откуда вы тут взялись? В Хоксмите живых людей уже неделю как не видно. Лавгуд не в счет», — поинтересовался я. «Если вы их не видели, то это не значит, что их нет». «А что с Лавгуд?» — мгновенно напряглась Анил. «Вот оно как», — сразу же понял я. Луна не просто так оказалась одна среди руин. Она пыталась сбежать и нарвалась на твари, что раньше были семьей Беллу. «А тебе что с того?» — поинтересовался я, взявшись за рукоять пистолета-пулемета, чья лента была перекинута через плечо и шею так, чтобы ствол оружия был направлен вперед. Заметив, куда легла моя ладонь, Анил покачала головой. «Успокойся. Просто мы не знали, что она тут». Нажав на курок, я кувырком ушел в сторону, оказавшись между каменных обломков. Гойл мгновенно все понял и тоже открыл огонь, умудрившись прострелить голову этого Рича. «За что ты ее?» — поинтересовался парень, даже не пытаясь встать в полный рост. Вместо этого он переполз в сторону, желая сменить позицию. В бою оставаться на одном месте больше пары очередей, подписать себе приговор. Либо закидают гранатами, либо накроют чем-то тяжелым, либо обойдут. Я назвал фамилию, но не говорил, что это была Луна. Пришлось мне пояснить свои действия, а ее труп ты видел. Лавгуд убили считанные часы назад, а не неделю-две. Ублюдки шли за ней. «Мрази», — хмыкнул Грегори, оглядывая местность со своей стороны. Я же, не забывая смотреть по сторонам, подполз к еще живой Анил и, сорвав с ее головы противогаз, выругался. Женщина была почти точной копией тех тварей, в которых превратились Беллу, но сохранила разум и могла говорить. «Где остальные?» Встряхнул я ее. Из рта пленницы начала выходить кровавая пена, а губы скривились в усмешке. «Катись в бездну!» Видя, что тварь умирает, я еще раз огляделся и, посмотрев в глаза женщины, вломился в ее разум, снося хлипкие щиты. Церемониться с ней у меня не было ни желания, ни времени, а потому, пока я выворачивал ее память, попросту копируя в собственный разум и жестко изолируя, чтобы потом сбросить в специальные флаконы. Сквип не маг. Разница с магических способностях влияет и на структуру разума, восприятие, объем обрабатываемой разумом информации, как следствие, размер памяти в психике. Потому я управился довольно быстро, сумев вырвать из пленницы сведения за прошедший месяц, после чего, отпустив ее, выстрелил в голову. «Возвращаемся», повернулся я к напарнику. «Хоть какую-то информацию мы смогли собрать». Забрав рации, винтовки и патроны, набор зелий, обнаружившиеся в поясных сумках мутантов, мы двинулись в обратный путь. В очередной раз проверив состояние щитов, Сириус мрачно посмотрел в окно. Вид, что открывался из него, не вызывал позитивных эмоций. Собственно, ощущения от изменившегося мира тоже заставляли Блэка пребывать далеко не в лучшем расположении духа. Прошедшие 2,5 недели дались им всем невероятно тяжело. Замкнутое пространство особняка, небольшой коллектив и безумие, творящиеся за пределами защитного периода, давили на психику не только Сириуса, но и его вассалов. И если Айзек с Грегори лишь увеличили физические нагрузки, чередуя их с многочасовым чтением книг, то сам Блэк предпочитал медитации и тренажеры. Хуже всего приходилось Демильзе. Девушка не находила себе места в мужском коллективе. Да и эмоциональное ей было сложнее других. Опекуны Робинс находились в одном из убежищ Министерства магии, но удалось ли им выжить, тот еще вопрос. Эта неопределенность, беспокойство за людей, что заменили ей семью, вызывало беспокойство у Демильзы. В этом плане самому Сириусу, равно как и Айзеку с Грегори, было куда проще. Родственники всех троих уже давно мертвы, из-за чего беспокоиться оказалось попросту и о ком, кроме присутствующих в самом особняке. К счастью, у Робинс хватало выдержки, чтобы не пытаться броситься на поиски опекунов и не впадать в истерику, но, не больше. Все же, юная ведьма это не матерый некромант-перерожденец, и даже не эмоционально и психологически переломанный юнец Грегори, потерявший родителей. То и дело Сириусу приходилось отправлять Гейла к девчонке, дабы он вовремя с ней поговорил, не давая замкнуться в себе и закопаться в пучине депрессии и страха. Именно они сейчас самые опасные враги, а не то, что происходит за пределами щитов особняка. А эти процессы с каждым днем вызывали у Блэка все больше опасений. Неожиданное похолодание и смесь пепла со снегом, что стали сыпать круглые сутки уже на второй день после прекращения ядерных ударов, говорили о том, что ситуация куда хуже, чем хотелось бы магам. Если радиация, рано или поздно, спадет, то возможное глобальное похолодание окажется куда более страшным явлением. Оно за пару-тройку недель не прекратится. Еще хуже то, что само по себе это явление не должно было произойти. После Чернобыльской катастрофы специалисты всего мира, включая невыразимцев, произвели анализ и перерасчет последствий ядерной войны, учтя последствия взрыва на атомной станции. Эти выводы однозначно говорили, что все будет не так страшно, как предполагалось еще в 70-е годы. Никакой ядерной зимы, ледникового периода и прочих подобных прелестей, но за окном серо от снега и пепла, а данные артефактов говорят о том, что там температура упала до минус 17 и не спешит подниматься. Наоборот, имеет место тенденция к еще большему похолоданию. И это на фоне странных особенностей этого пепла. Складывается впечатление, что он попросту поглощает магические энергии и тепло. Сомнительно, что подобное явление может быть результатом ядерной войны. Как и те аномалии, что им довелось увидеть во время неудачной попытки покинуть Хоксмит. Раздавшийся скрип петель заставил Сириусу обернуться. В кабинет мага вошла Робинс, закутавшаяся в плед. Осунувшееся бледное лицо девушки, с выделяющимися своей чернотой темными кругами под глазами, говорили о том, что она не спала больше суток. Впрочем, сам Блэк тоже не ложился. «Они не вернулись?» – тихо спросила девушка. «Пока нет», – покачал головой Сириус. «Что же могло произойти? Может, стоит пойти следом за ними? Попытаться найти их?» – после паузы спросила Демильза. «Вряд ли», – нахмурился Блэк, Айзек и Грегори, хорошо подготовлены. Едва ли в Хоксмите найдется кто-то, способный справиться с ними. Тем более, после всего произошедшего. Но почему их так долго нет? Если бы я знал. В этот момент над столом Сириуса появилась иллюзия экран, демонстрирующая 2 фигуры в характерных костюмах, стоящие у внешнего контура щита. Неужели, выдохнул Блэк, быстро отдавая артефактам команды на полную проверку пришельцев. Впустите их, воскликнул Робинс, подскочив к столу. Плед, который секундой назад был на плечах девушки, слетел с нее, оставшись на полу кабинета. Бросив на него взгляд, Сириус лишь покачал головой и произнес, только после того, как артефакты закончат сканирование, не стоит рисковать. Нахмурившись, Демильза не стала спорить. Девушка лишь уставилась на появившееся рядом с первым изображением второе, показывающее данные сканирования. Это они, кивнул Блэк, когда артефакты подтвердили личности пришельцев, впускаю. Стой, подожди, пока они смоют с себя эту дрянь. Однако, Робинс уже выбежала из кабинета, заставив мага нахмуриться и, используя артефакт управления, заблокировать двери между входной зоной, превращенной в нечто вроде шлюза с душем из деактивирующего раствора, и основными жилыми помещениями. «Женщины», — вздохнул Сириус, поднимаясь из-за стола, «с вами плохо, но и без вас дерьмово». В какой-то мере Блэк завидовал Гайлу. Фактически, уже сейчас было видно, что Робинс, когда они оба подрастут, станет женой парня. Сам же Сириус, из-за стараний покойной нарциссы, так и остался один. А использовать тот вариант, что предлагала Селина, мужчина не желал. Ему хотелось именно семью, а не убогость, созданную ради чьей-то безопасности. Впрочем, видя происходящее вокруг, Блэк все больше понимал, что, скорее всего, является последним живым представителем своей семьи. Едва ли у него получится найти себе подходящую спутницу жизни в серьезно изменившемся мире. Выкинув из головы безрадостные мысли, Сириус спустился по лестнице на первый этаж и, не обращая внимания на гневный взгляд Демильзы, остановился у переделанного дверного проема. Сейчас оставалось лишь ждать завершения всех процедур, которые должны пройти Грегори и Айзек, а уже после этого можно будет поговорить и позволить себе расслабиться. Возможно, Блэк не исключал, что новости, которые принесли парни, окажутся столь неприятными, что любых положительных эмоциях и отдыхе придется забыть. «Сколько нас не было?» – переспросил я. «Полтора суток», – повторил Сириус, мрачно оглядев меня и Грегори. «Мы там были не больше нескольких часов», – покачал я головой, снимая с запястья артефакт-таймер. «Проверяй». Фыркнув, Блэк взял небольшой черный диск с потным эластичным ремнем и принялся вдумчиво его изучать. А мы с Грегори, рассевшись по креслам, позволили себе расслабиться. Перед этим пришлось детально рассказать обо всем увиденном, включая взорвавшийся Нимбус М, тела солдат, двоих тварей в их форме, убитую Лавгут и перестрелку. «Артефакт полностью работоспособен», — фыркнул Сириус, закончив возиться с таймером. «Не в нем дело, Грег, а план пепла. Как там обстоят дела с течением времени?» Повернулся я к нашему штатному демонологу, хоть и недоученному. «Понятия не имею», — пожал тот плечами, «хотя, в разных планах оно может иметь разную скорость, если верить учителю, но конкретики он мне не говорил. Мы только в середине лета принялись изучать ритуалы по работе с энергиями разных планов, а не только с бездны. В это время Сириус принялся изучать рации, принесенные нами. Это явно что-то новое», — покачал головой мужчина, «из недавних разработок, судя по маркировке. Дата выпуска — 8 июля 95-го, за месяц до всего этого дерьма. И что это нам дает?» — поинтересовался я. «Скорее всего, их не двое. Где-то есть база, с которой сбежала Лавгуд», — покачал головой Блэк. «Послушаем разные частоты. Необходимо найти и зачистить лагерь этих тварей. Не нравится мне, что они на людей охотятся. А портал?» — повернулся к Сириусу Гойл. «Полагаю, если мы его закроем, то ситуация, хотя бы поблизости, может улучшиться. Пусть даже и не намного, но это лучше, чем ничего. А ты умеешь?» — покосился на него Блэк. «Теоретически», — вздохнул Грегори, «на практике мне не доводилось закрывать такие порталы. Только знаю описание нужных ритуалов». «О, нет, что?» — тут же напрягся Сириус, заметив, как изменилось выражение лица Гайла. Сам парень, поднявшись из кресла, принялся метаться по помещению. «Это очень похоже на процесс спадения мира в один из слоев бездны. Только порталы ведут в план пепла. Если учесть ядерные удары, да еще как маги разносили магловские государства». Сириус, Гойл остановился перед Блэком, глядя на него расширившимися глазами. «Похоже, что ситуация совсем дерьмовая». Глава 45. Понимание природы происходящего вокруг не добавляло оптимизма. Как и отсутствие реакции планетаров на появление порталов, демонов и остальные процессы, охватившие наш мир. Наличие же неких мутантов, что устраивают охоту на нормальных людей, так и вовсе вызывало серьезные вопросы. В том числе, о том, что происходит в руинах Хогвартса и на территории гарнизонов Аврората и Дмо, имевшихся в Хаксмите. Собственно, именно они и являлись целью нашей новой вылазки. Однако, в этот раз с нами отправилась Демильза. Все же, ей, как ведьме, прошедшей хоть какую-то подготовку в качестве целителя, будет проще оценить ситуацию с этими мутантами, состояние трупов и саму ситуацию. Однако от ее наличия в отряде возникли проблемы. Несмотря на привычку работать в команде и какой-никакой опыт боев в симуляциях, В реальных условиях девушке было более чем тяжело. Зелья мутагены, которые она принимала с весны, не успели дать достаточно эффекта, а ритуала трансформации Робинс пройти попросту не успела. Из-за этого, даже с использованием магии крови и целительских заклятий, Демильза существенно уступала физически и магически мне и Грегори. Хорошо, что в панику не впадала и правильно приказы выполняла. Впрочем, не исключено, что я придираюсь. Все же, для своих 15 лет она держится более чем достойно. Первым, что мы решили сделать, провести разведку зданий гарнизонов. Все же, отправляться к порталу и проводить в энергоемкий ритуал, не обезопасив тыл, глупая затея. В самый ответственный момент могут нагрянуть незваные гости и помешать исполнению мистерии, что приведет к весьма печальным последствиям. Скосив взгляд на создаваемую артефактным шлемом противогазом полупрозрачную иллюзию карты Хоксмита, я мысленно фыркнул. Стоило нашему отряду отдалиться от особняка Сириуса, как связь с маяком, обеспечивающим определение наших координат и позиционирование на местности, оборвалась. Из-за этого функционал карты существенно снизился. Исчезла часть меток обозначения и проложенный маршрут. Потому оставалось лишь сравнивать данные с изображения и с тем, что мы видели, и идти привычным способом, ориентируясь по месту. Утешал тот факт, что на карте все же сохранялись метки каждого из членов отряда, хотя, я подозревал, что стоит нам отдалиться друг от друга, как связь тоже оборвется и мы будем вынуждены искать друг друга долго и мучительно. Ну, или возвращаться в особняк самостоятельно, что выбран в качестве точки сбора на случай, если кто-то потеряется. Осторожно перебегая на полусогнутых от укрытия к укрытию, мы продвигались по заснеженной улице, избегая открытых пространств. В какой-то степени, обилие разрушения играло нам на руку, поскольку завалов, образовавшихся на месте зданий, хватало и нам удавалось достаточно легко находиться удобные маршруты движения. Демильза, к слову, в отличие от меня и Грегори, предпочла взять брейнинг-хиповер с удлиненным стволом, глушителем, увеличенным магазином и открытым коллиматорным прицелом. Свой выбор девушка обосновала тем, что ей в бой вступать противопоказано, а если такое и произойдет, значит мне и Гайлу уже пришел конец и перестрелка идет на короткой дистанции. В такой ситуации Робинс останется некоторое время отстреливаться, в надежде утащить за собой хоть кого-то, а потом застрелиться самой, дабы не быть сожранной заживо. Сам гарнизон Дмо находился на одной из трех новых площадей Хоксмита, возникших при расширении поселения. Он представлял собой аналог классической военной части, казармы, склады, ангары с техникой в виде нескольких нимбусов, стена ограждения, КПП и вышки по периметру. Идти к всему месту сразу мы не стали, опасаясь возможного нападения тамошних обитателей, которые вполне могут оказаться теми же тварями, в которых превратились некоторые из магов и сквибов, если судить по уже встреченным мной и Гайлом существам. Из-за этого пришлось подбираться к руинам одного из жилых домов, располагавшихся неподалеку от гарнизона. Оказавшись у стены здания, мы тихо забрались внутрь через пустой, вызывающий ассоциации с глазницами черепа, оконный проем. Внутри обстановка напоминала последствия длительного обстрела города осадными орудиями. Перекрытия и крыша обвалились, образовав многочисленные завалы, через которые приходилось пробираться с невероятной осторожностью, поскольку то и дело из-под груд битого камня и переломанных деревянных досок и брусьев торчали металлические обломки каких-то предметов. Гойл, тыл, принялся я командовать, Демильза, вход, я займусь осмотром. Грегори, уместившись между горбитыша перед оконным поемом, через который мы проникли внутрь руин, залег, уперев приклад винтовки в плечо, поводил несколько раз стволом из стороны в сторону и кивнул. Готов, Демильза, расположилась подобным же образом, но чуть в стороне от дверного проема, взяв тот под прицел своего пистолета. Девушка выбрала позицию таким образом, чтобы между ней и выходом на улицу находилось несколько горбитого камня и деревянных обломков, благодаря чему, снаружи ее было достаточно сложно увидеть. Оценив позиции напарников, я подполз к оконному проему, выходящему на гарнизон Дмо и, улегшись на спину, достал зеркало на телескопической рукояти, выдвинул ее на максимум и поднял над собой, медленно поворачивая. Несмотря на откровенно паршивую видимость, рассмотреть происходящее более-менее удалось, хоть и не в том объеме, что мне хотелось бы. Судя по всему, комплекс зданий, в котором располагались бойцы ДМО, не пострадал. Казармы, ангары для нимбусов, склады, вышки и КПП – все целое. Даже окна не выбиты. Более того, каждые 5-6 шагов на ограждении светятся молочным цветом артефакты, схожие с теми, которые имелись у авроров во время появления вокруг Хогвартса дементоров. Главные ворота гарнизона открыты, а в их проеме маячит несколько фигур в характерной пятнистой экипировке ведомства Гонта. В руках у них винтовки, аналогичные той, что предпочитает Грегори. Разве что, комплектация иная, оптические прицелы вместо коллиматорных. Стволы заканчиваются не глушителями, а компенсаторами, а на месте цевья – вертикальные тактические рукояти. Странный выбор для условий их города, пусть и разрушенного. Тут дистанция столкновения с противником едва ли будут превышать 30-40 метров, а видимость настолько паршивая, что эффективная стрельба возможна на куда меньшем расстоянии. Чуть поменяв угол наклона зеркала, я принялся рассматривать вышки охраны, расположенные вдоль забора и с двух сторон от КПП. Под их пологими крышами мелькали силуэты во все той же пятнистой экипировке и артефактных противогазах. По два бойца на каждую вышку. Значит, командует ими кто-то опытный, знающий, что если ставить часовых по одному, то риск их тихого устранения превращается в вопрос времени и наличия у противника подготовленных бойцов. Оценив вышки, я вновь повернул телескопическую рукоять, принявшись вдумчиво рассматривать зону ворот. Раз, два, четыре, пять. Пять бойцов, один с объемистым рюкзаком и какой-то трубой. Гранатомет, что ли? Нахмурился я, оценив ситуацию, или это что-то новое появилось перед. Что, судя по всему, гарнизон ДМО сменил руководство. Иных объяснений увиденному у меня попросту не было. К воротам подошла группа из 8 бойцов, ведомая гуманоидным существом с пепельно-серой кожей, сложенными за спиной крыльями, длинным хвостом, что постоянно двигался из стороны в сторону, громадными треугольными ушами и небольшими рогами. Из одежды на существе имелись штаны, высокие ботинки странной формы, выдающие серьезные анатомические отличия конечностей твари от людей, и подпоясанная кольчуга с короткими рукавами. На поясе обнаружился средних размером топорик, висящий у правого бедра, а слева – длинный кинжал. Вместо нормальных кистей и пальцев, у существа руки заканчивались трехпалыми лапами с длинными широкими пальцами, имеющими по 4 фаланги и длинные изогнутые коричневые когти, больше подходящие хищным животным, а не разумным существам. Что совсем паршиво, наши худшие подозрения оправдались. Бойцы отряда, прибывшего к воротам гарнизона, вели связанных людей. Большинство из них являлись детьми до хогвартского возраста. Однако имелись среди них и другие личности. Присмотревшись, я хмыкнул. Лаванда Браун. Характерные волнистые золотисто-русые волосы, даже несмотря на пепел и снег, выделялись на сером фоне окружающих руин. Собственно, как и бирюзовый брючный, в котором мне уже доводилось видеть свою сокурсницу. Левая половина лица Браун представляла из себя сплошной синяк, темно-синего цвета с кровавыми разводами и многочисленными порезами. Некогда дорогая одежда превратилась в грязные изорванные тряпки, сквозь которые видно покрытое синяками и ссадинами тело. На шее девушки, как и у ее товарищей по несчастью, обнаружились черные металлические ошейники, покрытые какими-то узорами. Руки пленников были связаны за спиной с помощью самых обычных монтажных пластиковых стяжек. Остальных мне попросту не удалось узнать. Между тем, существо показало охране ворот на пленников, а затем, спустя несколько минут, появился еще один отряд, который поволок связанных магов внутрь. «Это еще что?» – выдохнул я, разглядывая странного нелюдя. «То ли комбион, то ли мифит, учитывая порталы из плана пепла, то ли еще какая-то подобная тварь. Однако это существо командует силами гарнизона ДМО, а это очень и очень плохо. Можно сказать, совсем паршиво. Что там?» – раздался шепот Гейла. Описав ему увиденное, я стал ждать мнения демонолога-недоучки. Он в обитателях нижних планов разбирается всяко лучше меня. Если это и мифит, то слишком уж мозговитый. Обычно эти твари довольно тупые. Да и редко у них водится одежда, последовал ответ Грегори. Может, комбион, чем бы оно ни было, эта тварь явно не одна, покачал я головой, продолжая осмотр. Сменив угол расположения зеркала, я выругался. Теперь стало видно, что в глубине территории гарнизона ДМО имеется еще один смерч из пепла, поднимающийся куда-то вверх и теряющийся в серой пелене, затягивающий небо. Тут еще один портал, вздохнул я, похоже, что их несколько. Айзек, хмыкнул Грегори, у меня идея. Тон, каким это было сказано, мне не понравился в корне. только без геройств. Я не хочу объяснять Сириусу и твоей девушке, почему ты пал смертью храбрых. Какой девушке? Усмехнулся Гойл. На Демильзу посмотри, сволочь, фыркнул Робинс. Несмотря на всю неуместность диалога, мне удалось разрядить гнетущую атмосферу, повисшую в нашем укрытии после моего рассказа. Во всяком случае, что Грегори, что Демильза явно успокоились. В общем, я предлагаю разделиться. Мы с Дем пойдем к первому порталу. Там нет охраны, а место мы с тобой разведали. Проверим его еще раз, и если все хорошо, то проведем ритуал закрытия портала. На него надо пару минут, а потом рванем в особняк. И, напрягся я, понимая, что это не все. Грегори прекрасно понимал, что если здесь мифиты, прибывшие из плана пепла, то закрытие портала не останется незамеченным, и за этой парочкой бросятся все те твари, что успели проникнуть в наш мир. Ну, гарнизон и их новые хозяева бросятся за нами. А ты, когда они покинут базу, успеешь проникнуть внутри? Нет, зарычал я, даже не думай. Во-первых, они здесь хозяйничают не первый день и до вас доберутся быстрее, чем ты успеешь закончить работу. Вам просто не уйти. Во-вторых, на базе явно останется куча охраны. Даже если предположить, что боевая магия работает так же, как и прежде, меня одного может попросту не хватить. Там же, наверняка, не только скрибы и слабосилки. Да и твари там тоже должны остаться, для контроля. Наступила тишина. Гойл и Робинс переваривали мой ответ, а я смотрел на ситуацию перед гарнизоном через зеркало и пытался понять, как поступить. Правильных, с моральной точки зрения, вариантов не было. Что бы мы сейчас ни предприняли, нам не удастся освободить пленников. Солдат слишком много. Даже если все они слабосилки и скрибы, у них наверняка есть защитные и боевые артефакты, а не только обычные магловские винтовки и патроны. Влезем, гарантированно погибнем все или почти все, поскольку я не смогу бросить Грегори и Демильзу. Прикрыв глаза, я принялся думать. С другой стороны, там точно Лаванда. Она мне не друг и не моя женщина ни в силу возраста, ни в силу обстоятельств, но Браун своя. Она была со мной в Хогвартсе и повела себя достаточно достойно в день гибели моих опекунов. Выбор. На одной чаше весов – жизнь пленников. На другой – моих друзей и напарников. Однако, в обоих случаях дело закончится смертью кого-то из нас, даже если у меня получится разобраться с охраной. «Айзек, там наши», – мрачно произнес Грегори. «Я понимаю», – вздохнул я, открывая глаза, – «к бою. Держать позиции. Два беглеца. Лаванда и какой-то юнец, судя по росту и фигуре, закутанный в грязную изорванную мантию, смогли освободить руки и бросились прочь от ворот гарнизона. И, по какому-то стечению обстоятельств или же благодаря своему чутью, они побежали именно к нам. Осознав данный факт, я быстро сложил зеркало и убрал поясной футляр, после чего поднялся с обломков, став на правое колено чуть в глубине помещения. Теперь важно поймать подходящий момент. Прижав приклад мягкий тыльник приклада к плечу, я упер левый локоть в левое же бедро и принялся искать подходящую цель, глядя на площадь через коллиматорный прицел. Видимость, конечно, дерьмовая, но крылатое существо повернулось к беглецам и подняло правую лапу, засветившуюся серым. Почти сразу же ошейники на Лаванде и ее товарищи тоже начали мерцать. Решение оказалось очевидным. Стоило точке прицела оказаться на лбу демона, как я плавно нажал на курок. Пистолет-пулемет толкнул плечо, а в тварь отправилась короткая очередь из трех выстрелов. Сфера щита, вокруг существа, что появилось почти мгновенно, с громким звоном разлетелась, а затем голова демона разлетелась множеством кусков и брызг серой жидкости. Бойцы ДМО, ставшие слугами твари, мгновенно рухнули на усыпанную пеплом и снегом брусчатку и попытались открыть огонь, но я успел перевести режим стрельбы на автоматический и принялся посылать в них очередь за очередью, надеясь, если не убить, то ранить или не дать поднять голову. К моему счастью, ни Грегори, ни Демиль за своих мест не покинули. Они дисциплинированно ждали на своих позициях. Стоило же беглецам, громко топающим по каменной брусчатке, оказаться возле дверного проема, как Робинс закричала: «Лаванда, Колин, сюда, криви, живучий ублюдок», мысленно скривился я. «Ладно, сейчас не до прежних разборок». Стоило беглецам оказаться в руинах, как Демиль замахнула им рукой в сторону Грегори. «К нему, он разбирается в этом дерьме». Пока Гойл колдовал над ошейниками, произнося какие-то заклятия, я успел сменить магазин, после чего телекинезом метнуть к нашим врагам, одну за другой, Три гранаты, две из готовых были алхимическими. Почти сразу стало ясно, что произошло в лавке алхимика. Стоило гранатам взорваться, как на месте детонации образовались точно такие же раскаленные светящиеся озера из прозрачного желе. Сами взрывы никого не убили, поскольку бойцы гарнизона явно понимали, что в них полетело, и успели вовремя убраться в стороны. Однако, раскаленные брызги из этого светящегося желе разлетелись во все стороны, попав как на солдат, так и на пленников. Раздавшиеся в ответ крики заставили меня поморщиться. Зацепить детей мне совершенно не хотелось, однако иных вариантов тоже не было. Едва ли демоны взяли их в плен для оказания помощи. Вот использовать в качестве еды или источника душ, вполне готово, произнес Гойл. Можно идти. Отходим, кивнул я, снова принявшись стрелять. Грег, первый, пленные, Дем, затем я. Понял. Уже выбравшись через тот же оконный проем, что послужил нам для входа, я бросил к в руины здания еще одну гранату. Пускай твари идут в обход, а не прямо по следу. Жаль, что не додумались нигде растяжек поставить. Куда? Спросил Гойл, когда мы отошли от руин здания и свернули в сторону, намереваясь двигаться не напрямую к особняку Блэка, а делая крюк. Давай к старой площади, вздохнул я, дойдем до нее, затем по периметру через руины. По пути будем ставить растяжки и рунные ловушки. Увы, но взять взрывчатку и детонаторы из запасов Сириуса никто из нас не додумался, как и нормальные мины. После памятных симуляций, я понял, что монки – почти идеальная штука для организации засад при подобных ситуациях. В запасах Блэка имелось изрядное количество самых обыкновенных М18-1 Клеймор американского производства. Старые, разработанные еще в годы Вьетнамской войны, они, несмотря на все свои недостатки, как средство создания проблем для преследователей, были идеальны. По словам самого Сириуса, невыразимцы и подрядчики среди алхимиков и артефакторов, еще в конце зимы наладили выпуск магического аналога этой замечательной игрушки, но, увы, до моего сюзерена они так и не дошли, ибо производили их небольшими партиями, да и то они почти мгновенно расходились по подразделениям ДМО. Привал. 2 минуты. Собственно, единственный привал мы сделали в квартале от гарнизона, укрывшись в обломках очередного здания. Грегори занял позицию со стороны нашего бегства от вероятных преследователей, а я у провала в соседней стене. Все же, в ДМО были не идиоты, и они вполне могли пойти не прямо по следам, а параллельно им. Демильза устроилась в небольшой яме у пролома напротив меня, контролируя свой сектор. Остановились мы не просто так. Браун сильно хромала, да еще и периодически выплевывала кровавые сгустки. С Криви дела обстояли не лучше. Парень хоть и рванул вслед за Лавандой, но тоже был ранен, бок юнца оказался в нескольких местах порван когтями того самого существа, что мне удалось пристрелить. Солдаты попросту наложили повязку, а потом потащили с остальными пленниками. «Вы кто?» – подала голос Лаванда, сумев отдышаться, и откуда взялись. «А тебе не все равно?» – поинтересовался я, не торопясь называть наши фамилии. «Тебя спасли и радуйся, там другие остались. Мы всех не сможем спасти», — покачал я головой. «Теперь, вперед, все разговоры потом». «Эй!» — возмутился Колин, когда его пнула носком ботинка Демильза, спустившаяся со своего поста. «Поднимай задницу», — ответила девушка, махнув пистолетом перед опешившим подростком. Впрочем, Робинс и сама была почти ребенком, на какой-то год старше Колина. «Хорошо, я уже», — ответил удивленный юноша, осторожно поднимаясь. Отсутствие явной погони меня нервировало. Не могли эти твари от нас просто так отвязаться. Либо им и без того известно, куда мы можем направиться, либо, повернувшись к нашим новым спутникам, я задумчиво оглядел их. «Всем стоять, Колин, Лаванда, полностью раздеться, живо». «Что?» — резко повернулась ко мне Браун. «Я тебя узнала, Поттер. И ты, поганый извращенец, решил воспользоваться. Хорошо». Направленный на девушку пистолет-пулемет заставил ее принять верное решение. Гойл, видя мои действия, предпочел взять под прицел Колина, который не торопился исполнять приказ, в отличие от Лаванды. Демильза же, остановившись, взяла на изготовку пистолет, принявшись оглядывать округу. «Ты уверен?» — только и спросила девушка, не поворачиваясь к нам. «Погони нет», — пояснил я, — «либо они знают, куда мы пойдем, либо это ловушка и один из них». Кивнул я на Браун и Криви, подсадной. Колин, не став слушать меня, метнулся к Гойлу, видимо, надеясь вырвать из его рук винтовку. Однако он забыл, что мы маги, они просто солдаты с оружием в руках. Моя хватка телекинезом остановила нечеловечески быстрый бросок юнца. Одновременно с этим мне пришлось ударить по ауре Криви, разрушая спрятанные там конструкты заклятий. Судя по всему, это существо каким-то образом прятало их. «Ничего себе!» – выдохнул Грегори, держа зависшего в воздухе подростка под прицелом. Браун, оставшаяся в нижнем белье, обхватила себя руками, ссутулилась. «Ну что, проверка пройдена, размер груди для пропуска в вашу компанию подошел, одевайся», – кивнул я, поворачиваясь к тому существу, что прикинулось Криви. «Нам надо разобраться, что это за тварь. Кстати, как тебя взяли?» «Вместе с остальными», – поморщилась Лаванда, быстро одеваясь. Выломали входной портал и вошли в подвал, где мы были. «Мы — это кто?» «Я, сестры Гринграсс, Кут, Миджин, Криви», — принялась перечислять девушка. Браун откровенно колотила от холода, хотя она и старалась держать себя в руках. Впрочем, учитывая, что ее одежда и без того не слишком подходила под нынешнюю погоду, едва ли ее удастся согреться в своих лохмотьях. Я же, подойдя к замершему в воздухе Колину, посмотрел в его глаза и хмыкнул. Серая пелена уже заполнила глазницы, вырываясь из них густым пепельным дымом. Из оскаленного рта виднелись далеко не человеческие зубы, длинные игольчатые клыки. Почему он не применяет магию? Поинтересовался Грегори, глядя на пытающегося дергаться пленника. Он пытался, пожал я плечами, но я успел раньше. Прострели ему ногу. Хмыкнув, Грегори прицелился и выстрелил к колено пленника. Криви зашипел. Вместо алой человеческой крови из раны потекла густая серая жидкость. Сам же пленник попытался разорвать мою телекинетическую хватку с помощью накачивания ауры энергии, но, что интересно, я легко противостоял ему. «Лаванда, как давно этот Колин находился в вашем убежище?» Браун внимательно посмотрела на прострелянное колено пленника и, громко проглотив слюну, произнесла: «Ну, Колин приблудился за пару дней до того, как нас нашли, а произошло это сегодня. Это ему надо сказать спасибо», — покачал я головой, направляя пистолет-пулемет в голову твари. Артефактная пуля попросту взорвала череп существа, а его тело и одежда стали оплывать, быстро превращаясь в копию того, что мы видели у КПП гарнизона ДМО. «Мифит», — покачал головой Грегори, оглядев обезглавленный труп, только крупноватый для своего вида, и слишком умный.